Холмистая равнина уводила все выше и выше к горизонту, и иногда Громову казалось, что они поднимаются куда-то в горы, уходят к каким-то лесистым вершинам, спасаясь от войны и собственного страха. Вот и тропинка становится все каменистей, подъемы круче, от рвано разрытых желтоватых склонах холмов жестче и скуднее. Однако, чем ближе Громов и Кожухарь подходили к фронту, тем явственнее становилась артиллерийская канонада. А вскоре она разгорелась такой силой, словно эти двое оказались в центре какого-то огромного сражения, окруженные, беспомощные, однако все еще хранимые судьбой. Время от времени в сознании лейтенанта даже закрадывалось опасение, что фронт прорван, фашисты вышли к реке и уже форсируют ее. А Дот принял бой без коменданта, который так и не сможет пробиться к нему. Каждый раз, когда такая мысль въедалась ему в душу, Громов буквально наступал на пятки неспешно шагавшему впереди него Кожухарю, стараясь подогнать его. И, тяжело дыша в затылок, раздосадованно спрашивал: «Ну, где он, где?» «Далеко еще. Скоро покажется эта проклятая река». «Отчего ж проклятая? Река как река!» — обиженно вступился за Днестр связист, поправляя болтавшуюся у него за спиной катушку с кабелем. «И до пещеры нашей недалеко». «Какой еще пещеры?» — возмутился лейтенант. «Это вы что, о Доте?» «А то еще километр». Словно бы не слышал его слов связист. «И будем на месте. Да вы не волнуйтесь, товарищу!» Забывал добавлять звание Кожухарь. «Немец же на том берегу Днестра, а мы на этом. Кто ж ему сходу даст такую реку перейти? Сходу ему никто не даст, так что всегда успеем!» Говорил Кожухарь с сильным характерным украинским акцентом, неспешно растягивая слова, словно выкрикивал их для кого-то, стоящего очень далеко, но при этом не особенно заботился, чтобы его действительно услышали. Больше общался с самим собой и прислушивался тоже, в основном к себе. «Да уж надо бы успеть!» — в который раз мрачно соглашался лейтенант, мысленно поругивая себя за несдержанность. «Послушайте, Кожухарь, а как вы чувствуете себя в Доте? Не страшно оставаться в подземелье?» Кожухарь удивленно оглянулся на лейтенанта, покряхтел и, не спрашивая разрешения, уселся на произраставший из пригорка валун. «Я ведь не один там буду. Одному было бы страшно, если всем взводом». «Но ты понимаешь, что когда немцы прорвутся на этот берег, все мы окажемся в каменном мешке». Кожухарь непонимающе уставился на лейтенанта, но затем взгляд его несколько прояснился. «А если вы боитесь, лейтенант?» — вдруг понизил он голос. «Можете не идти. В Доте скажу, что вас убило, чтобы не бросились искать, да по связи спрашивать. Или нет? Скажу, что вас взял с собой какой-то майор, а вы пристаньте к какой-нибудь части. Кто там потом будет разбираться?» «Надежный вы человек, Кожухарь», — не стал вдаваться в объяснение Громов. «Но все же, подъем, пора идти к Доту». «А ведь действительно, какой был бы срам, если бы вдруг не успели в Беркут», — подумалось Громову, когда Кожухарь послушно поднялся. Такой срам русские офицеры смывали, только исповедуясь под дулом своего личного пистолета. Так что поскорее бы в Дот, в гарнизон, сориентироваться на местности, наладить связь с соседними гарнизонами и маневренной ротой, выяснить изменения в обстановке на участке фронта. Его прибытие и так безобразно затянулось. «Чтобы фриц туда раньше нас, да никогда!» — мурлыкал в прокуренные усы кожухарь, не прибавляя шагу и в то же время не пропуская лейтенанта вперед. «Там же Днестро! Фрицы его по-мирному переплыть захотят, половину перетопятся, а тут же под пушками надо, под пулеметами». «Разговоры, красноармеец, кожухарь, разговоры!» — сдержанно проговорил Громов. Откуда-то из-под утреннего солнца вынырнуло звено немецких бомбардировщиков. Потом еще и еще одно. Самолеты проходили почти над головами Громова и Кожухаря, но ни их, ни длинный обоз беженцев, тянувшийся внизу по проселочной дороге, германцы не трогали, не желая тратить на них боезапас. Они медленно угрожающе разворачивались, снова уходили к солнцу, и уже охваченные его лучами, словно пламенем, пикировали на невидимые отсюда цели. «А ведь на доты пошли!» — проскрипел зубами Громов, прислушиваясь к разрывам бомб. «Утюжат запасную линию обороны. К переправе готовятся». «Аккурат наши доты и бомбят!» — подключился к его размышлениям Кожухарь. «Точно, наши!» «Будем надеяться, что так сходу они их не возьмут. А, кстати, есть там хоть одно зенитное орудие?» «Зенитное? Нет». «А что, с воздуха доты вообще не прикрыты?» «А кто бы их там прикрывал?» — по-крестьянски удивился Кожухарь. И оба надолго умолкли, все внимание свое обращая на отзвуки воздушной атаки. «Давно в гарнизоне дота, связист?» — нарушил это молчание лейтенант. «Неделю. Мы все там неделю», — срывающимся голосом ответил красноармеец, задрав голову и внимательно следя за самолетами, перестраивающимися для новой атаки. «И почти все такие же, необстрелянные, как я. Так что войско вам досталось...» «Теперь оно всем такое досталось. А дот хороший, и название ладное, Беркут. Орел, значит. А то же нам нужно быть орлами». «А они?» — повел взглядом по небу. «Они, немецкие самолеты, что, каждый день вот так?» «Да нет, дальше пролетали, а то еще на город сбрасывали. Нас почему-то не тревожили. Наверное, потому что войск возле нас мало. Да и живем мы скрытно, маскируясь». «И все же, за все эти дни никакого прикрытия с воздуха?» «Да какое ж там прикрытие? Это уже, может, потом прикроют, когда фашист за берег цепляться будет. А сейчас только архангелы за нас и заступаются». «Архангелы, да. Архангелам работы нынче хватает. Впрочем, хватает ли? Очень скоро каждому из нас понадобится по очень надежному ангелу-архангелу. По крайней мере, для того, чтобы знать, кого молить о спасении. Но это уже другой разговор. А пока что... Слушай мою команду, красноармеец, Кожухарь. За мной, бегом марш!» «Так ведь не добежим же до дота!» Изумленно уставился на него Кожухарь. «Сил не хватит. И зачем бежать? Немцы-то пока еще на том берегу. Ну, придем на полчаса позже. Какая разница?» «За мной, Кожухарь, за мной!» Неожиданно занервничал Громов, словно бы предчувствуя, что в доте сейчас происходит что-то неладное. «Время дорого, время! А то ведь может случиться так, что пока мы доберемся до своего Беркута, бойцы уже разбредутся кто куда». «Не разбредутся!» Тяжело, по-стариковски дыша, поднимался на небольшое взгорье Кожухарь. «Там ведь старшина Дзюбач, тот и сам не уйдет, и другим не даст». «Ну, разве что надежда на старшину Дзюбача», — примирительно согласился Громов. «Можете не идти. В доте скажу, что вас убило,